Глава 62. Теперь-то ему точно было о чем подумать. Люсечка и Иван. Теперь инженер был уверен на все 100, что этот Иван не просто нанятый Людмилой человек. Они работают вместе. И, судя по всему, давно. Он машинально остановил мотоцикл, когда наткнулся на утренний след скалопендры. Выследил ее и убил с 2 выстрелов, как учила Самара. А сам все не прекращал думать и об Иване, и о том, на кого они с Люсечкой работают, и про селекционную программу. Он вернулся в лагерь за 2 часов до заката. Лагерь был почти пуст. Дячин, забрав всех рабочих и ботов, ушел укладывать трубы. Баньковский не вышел его встречать, наверное, спал. А у палаток женщины готовили еду. Самара встала и пошла к нему все с той же кислой миной. Теперь она все время ходила с выражением глубокой обиды на лице. Спросила сразу. — Где был? В городе? — Откуда знаешь? — спросил инженер. — От тебя городскими бабами воняет, — ответила она. Горохов мотнул головой восхищенно, усмехнулся и взял за локоть и потащил ее в палатку. — Чего ты? Куда мне готовить нужно? Скоро рабочие приедут, — говорила она, немного упираясь. — Отпусти! Но он не отпустил казачку. Витамины из стакана с Люсечкиной помадой еще бушевали в нем. Это были хорошие витамины. — Иди давай! — он втолкнул ее в палатку. — Да, я был в городе, но никакими бабами я не пахну. Самара стала раздеваться, но делала это почти нехотя, скорее послушно, чем с интересом. Лицо постное ничего не выражало. Горохов даже стал ей помогать. И дело было не только в том, что под влиянием витаминов его сейчас влекло к этой женщине, а еще и в том, что ее ни в коем случае нельзя было оставлять в таком состоянии. Давно уже недовольная, да еще и отвергнутая, почувствовавшая запах другой женщины, Самара из верной подруги могла стать женщиной его ненавидящей, и это при том, что она очень многое о нем знала. Раздев ее, он повернул ее к себе спиной, чтобы она снова не почувствовала ненужных запахов. Поставил на колени и сказал, «Никаких других женщин, кроме тебя, у меня нет». А ради этого он и затеял всю эту суету с водой, с буровой. Он не мог этого знать наверняка. Инженер просто почувствовал, это она. Клевала именно та крупная рыба, ради которой все и устраивалось. 2 человека приехали и спрашивали его. Они остановили свой квадр у вышки и пялились на нее. Ждали, пока Горохов сам к ним подойдет. Заметно повеселевшая Самара заглянула в палатку, где он валялся в ожидании ужина, и сказала, «К тебе 2 из города». Уже по ее тону он понял, что эти 2 непростые. Он еще там, в палатке, подумал о том, что подходит его время. Горохов быстро оделся, взял оружие и вышел из палатки. Инженер понял, почему Самара говорила таким тоном. Эти 2 действительно отличались от всех людей, что она обычно видела. Один из них был высокий, выше самого Горохова, но ничем другим не выделялся. А второй был просто глыбой. «Это бот», — решил про себя инженер. 2,20 рост, 2 центнера вес. Пыльники, армейское оружие. Но оба без масок, без головных уборов. Вечер, сумерки, все понятно, но все равно. Может, оба боты? «Добрый вечер», — начал инженер, еще издали приподняв руку в знак приветствия. «Я инженер Калинин. Вы ко мне?» «Здорово», — отвечает приехавший, и просто высокий продолжает. «Мы к тебе, раз ты инженер». «Чем могу помочь?» Теперь он их разглядел, и ему начинает казаться, что тот, кого он принял за бота, просто очень большой человек. Лысый, огромный, но человек. Он сначала с интересом пялился на вышку, а когда Горохов приблизился, стал осмысленно разглядывать и его. «Папа хочет тебя видеть», — без всяких прелюдий сказал высокий. «Папа — это...» — Горохов сделал вид, что вспоминает. «Господин Дулин», — низким грудным голосом пояснил лысый здоровяк. «А, все, все, понял», — сразу ответил Горохов. «Он хочет видеть меня прямо сейчас?» «Да, поехали». «Мне нужно время», — произнес инженер. «Полчаса». Приехавшие переглянулись, и просто высокий сказал. «Ладно, мы подождем». Горохов, ничего не сказав, им развернулся и пошел к своей палатке. он был готов к самой важной в этом деле разведке. Разведке самого логова. Он не собирался брать ничего такого, что могло бы и выдать. Сейчас он ехал просто посмотреть место, где ему придется работать. Из необычного он взял с собой только противогаз. Да и это можно было считать необычным, с натяжкой. Многие рыбаки и ловцы улиток не ограничивались респираторами и носили с собой противогазы, которые отлично защищали и от красной речной пыльцы, и от пыли, и от песчаной тли. Больше ничего подозрительного он с собой не взял, даже свою флягу оставил, взяв простую, и зажигалка при нем на этот раз была самой обычной. Уже стемнело, уже прошелся по степи привычный вечерний заряд, засыпав лагерь пылью. Он застал их на пути в город. Горохов ехал на своем транспорте за квадроциклом со здоровяками. В кузове его квадроцикла тарахтел генератором портативный холодильник. Он вез папе в подарок полкубометра льда. В кармане его лежала коробочка фильтра от противогаза. В рукаве пыльника маска. Он не взял с собой на этот раз ни комков пластида, ни пластикового ножа, револьвер, обрез, тесак, патроны. Все то, что всегда было при нем. Ничего лишнего. Нет, даже с этими здоровяками без осмотра его через КПП не пропустили. Опять вызывали техника осмотреть рефрижератор. Уже ночь была. Техник пришел подвыпивший и не в духе. Наверное, про себя материл Горохова и его холодильник. Но крышку отвернул, и потом они с офицером осматривали с фонариком внутренности агрегата, которые уже не раз видели. Здоровяки молча ждали. Не борзели, не подгоняли. Стояли в нескольких метрах от квадроцикла инженера и терпеливо ждали, пока охрана осматривала и рефрижератор, и сам квадроцикл. «Да, тут все по-серьезному. Дисциплина!» — думал Горохов, укладывая свое оружие на стол перед дежурным. Карманы тут не обыскивали. Когда все закончилось, тот из здоровяков, что не был огромным, махнул ему рукой. «Езжай за нами!» И они поехали ко дворцу Зиннатуллы Хайраддулина, которого все знали под именем Папа Дулин. Его дворец сиял огнями. Раньше сюда Горохов не приходил. Этого делать было нельзя ни в коем случае. Теперь аккуратно осматривал все, что видел. 3 этажа, 5000 квадратных метров. На крыше по периметру прожектора и камеры. Стены толстые. Окна с остальными ставнями. Двери только взрывать. Можно поспорить, что и пулемет на крыше имеется. Да, не скупится папа на охрану. Впрочем, после стольких покушений любой раскошелился бы. Он все запоминал, все, даже мелочи. Сколько ступеней у главного входа, куда развернуты камеры, сколько солнечных панелей с южной стороны, как расположены окна, на какую сторону дворца выведены кондиционеры. Ничего не ускользало от его опытного взгляда. Он вспоминал фотографии этого здания, которые были сделаны полгода назад. С тех пор тут кое-что изменилось, но не радикально. А перед самым дворцом, перед парадным входом, бетонный парапет 20 метров длиной. Перед ним квадроциклы припаркованы, а на этом парапете штыри через каждый метр железные. И на этих штырях инженер знал, что это насажено на штыри. Это были черные, ссохшиеся головы тех, кто покушался на папу. Этих голов было 9. 2 головы принадлежали тем, кого Горохов знал. Знал хорошо. С одним из них он на пару работал и был как минимум в приятельских отношениях. «Жди тут», — сказал один из здоровяков, когда припарковал свой квадроцикл у парапета. Там был навес для транспорта. Они зашли в здание, а инженер тоже поставил свою машину там же, но в том месте на парапете не было черных высохших голов. Заглушил двигатель, закурил и пошел пройтись, размять ноги. Внешне он был абсолютно спокоен. Идет такой заурядный человек по хорошо освещенному месту. Покуривает. Старается не смотреть на головы. Он инженер, геолог, геодезист. На кой черт ему, нормальному человеку, высохшие куски мертвечины разглядывать? Но на самом деле это были очень тяжелые минуты. Если кто-то из местных предпринимателей его сдал, то уже на заре на этом парапете будет 10 голов. Как тут не волноваться? а из здания выходят трое и идут к нему. Впереди главный. Инженер, он уже подходит и указывает на его квадроцикл, в кузове которого тарахтит рефрижератор. Это ваш? Да. Что, еще одна проверка? Впрочем, Горохова этого уже не удивляет. Главный делает жест, и один из его людей лезет в кузов, открывает рефрижератор, запускает внутрь руку и сообщает. Лед. Лед? Спрашивает главный у Горохова. Зачем? Лед со скважины, в подарок папе. Горохов говорил это, уже понимая, что его подарок дом не пропустят. Это лишнее. У папы достаточно льда, закончил главный. Вот тебе и на. А ведь вся его задумка как раз и строилась на том, что жадный папа схватит этот символический подарок. Как утверждали люди, знавшие его, папаша гребет под себя все, до чего дотягивается. А выходило, что инженеры и его коллеги просто недооценили качество охраны этого бандита. Хотя источники убеждали их, что Дулин нанял специалистов. Но там у себя на севере они никак не могли предположить, что охрана будет такого высокого уровня. «Идите за мной», — продолжает главный. Поворачивается, идет к дверям. А тот, что проверял рефрижератор, спрыгивает из кузова и идет у Горохова за спиной. Они заходят в просторный холл. Тут столы и металлоискатели. Главный садится за стол. Теперь инженер смог его рассмотреть. Он, наверное, из военных, скорее всего, контрразведчик. «Оружие есть при себе?» — спрашивает бывший военный у инженера. «Сдал на проходной», — отвечает тот. «Вещи из карманов на стол. Пыльник, фуражку, перчатки, маску — все снять. Все на стол». Горохов делает все, что ему говорят, а контрразведчик сразу хватает коробочку фильтра от противогаза. «А это что?» «Фильтр», — отвечает инженер. «От противогаза?» «Да». Контрразведчик удивляется. «Никогда такого не видел». Он внимательно смотрит на инженера. «У вас и противогаз с собой?» «В большинстве случаев со мной», — отвечает инженер и достает маску противогаза. «Теперь нет смысла ее прятать». «Зачем?» «Я работаю у реки, а там много красной пыльцы». «А мы тоже живем у этой реки», — не отстает контрразведчик. «Извините, но вы тут сидите за кондиционерами и фильтрами». «А я работаю в степи рядом с рекой. И иногда меня у реки застают вечерние заряды или самумы, так что я предпочитаю не рисковать». Контрразведчика, кажется, удовлетворяет его ответ, но он задает еще один вопрос. «А это какой-то новый противогаз? Я таких еще не видел». «Купил перед самым отъездом», — отвечает Горохов. «Хорошо, что он не взял с собой свою флягу и специальную зажигалку. Его бы могли тут раскрыть». Его даже сапоги попросили снять, их тоже осмотрели. Потом к нему подошел человек, еще и обыскал его, ощупал всего. Он был бесстрастен и молчалив. Надо так надо, но... Горохов не был бы самим собой, если бы не глазел по сторонам. Не вертел головой и не принюхивался незаметно. Он все замечал. Камеры, запоры на дверях. Он все фиксировал. А главное, он внимательно прислушивался к прохладным ветеркам, что гуляли по помещению. «Вытяжка? Тут прохладно и не пахнет пылью. Фильтры? А где они? Труба под потолком, завеса над входом. Кондиционера не видно. Централизованная вентиляция? Или кондиционер? Нет, помещение большое, тут нужен мощный кондей. Тогда его бы было слышно. Вентиляция. Она только здесь, на первом этаже или во всем доме?» «Все!» — закончил контрразведчик и подвинул к нему его флягу, противогаз и все остальные вещи. «Можете забирать». Горохов натянул сапоги, надел фуражку. Этот тип ничего не спросил у него. Про вышку, про воду. Даже документов не попросил. Наверное, об этом они все уже знают. Пришел хромой старик. Он был почти лыс. Нижняя часть лица синяя, вся в желваках. Старик был уже почти съеден проказой, но еще мог делать что-то осмысленное. Он спустился всего на полпролета и оттуда поманил Горохова пальцем. «Эй, мужик, за мной иди!»